«Недостаточно горячо!» Послышался сверху крик Вейланда. Всякий раз, когда Фэнесси слышала эту фразу, она скрипела зубами, сжималась и приседала. Но она не дрожала в страхе из-за внезапного крика, просто из-за того, что она была очень легкой, у нее не хватало силы. Поэтому она не могла использовать меха как надо. Ее лицо покраснело, и она застонала, приложив все свои силы, нажимая на меха, разворачивая и снова складывая. Однако Кусло смотрел на ее работу с расслабленным выражением лица. «Я думаю, что этого слишком мало. Кажется, эти меха используют для очистки железа». Среди всех процессов по очистке металла, самую высокую температуру необходимо поддерживать при работе с железом. Большое количество воздуха нужно закачивать в меха, но подобная температура не нужна, когда очищаешь цинк. «Священнослужители, возможно, постоянные молитвы очищают, но в нашей работе нам придется изрядно попотеть». «Пожалуйста, не говори мне подобные вещи именно сейчас». Вот что говорили ее глаза, когда Фэнесис уставилась на Куслу. Ее лицо покраснело, но вскоре ее остальное тело побледнело. Возможно, у нее была анемия. «Кусла!» В то мгновение, когда тревожный крик Вейланда пришел сверху, Фэнесис уже не могла встать, после того, как она сжала меха своим телом. Кусла перенес ее к окошку, где было прохладнее и свежее. Казалось, что она не могла дышать как обычно, поэтому дышала надрывно, пусть и кажется, потеряв сознание. «Ты в порядке?» Услышав слова Куслы, Фэнесис едва смогла приоткрыть глаза, но ее взгляд не был сфокусирован. Кусла несколько раз нежно погладил ее по щеке, затем встал и закатал рукава. «Раз, два, взяли!» А затем он широко распахнул меха перед тем, как силой сжать их. Воздух тут же полетел в печь так, что взвились искры. «Ай, горячо!» Услышав крики сверху, Кусла зло захихикал и продолжил нагнетать воздух в печь. Мощный поток воздуха входил в большую печь, усиливая пламя, а хихиканье звучало так, словно шло из глубин самого ада. С холмика насыпанных материалов взлетали искры, и пламя печи превращалось из красного в желтое, а затем стало белым. Среди кузнецов было много суеверных людей, но подобное явление было таким, что даже алхимики, которые и так были эксцентричнее других, могли нахмуриться. Те, кто хоть раз лично бы увидели это, смогли бы понять, почему. Это буквально было чистилищем. Свечение, исходящее от Бога, должно быть было бы таким же, как свечение, которое появляется тогда, когда металл очищается в печи при высокой температуре. И Кусла, конечно же, так и думал. «Свинец уже закипел! Там еще не готово!» Он открыл маленькое металлическое окно, служившая смотровым отверстием в печи, и увидел, как что-то кипело в тигле. Но там все еще были нерасплавленные части, железо и другие примеси. «Почти готово! Заряжай вторую половину молитвенной песни весеннего фестиваля!» «Понял!» – ответил Кусла, и постепенно стал уменьшать объем подаваемого воздуха. В металлургии, как и в любой другой работе, пение регулировало периодичность и продолжительность поступления воздуха. Они могли использовать клепсидру или песочные часы, но когда делаешь физическую работу, то не будешь отвлекаться, чтобы наблюдать за незначительными изменениями. В этой же ситуации пение позволяло чувствовать радость во время работы. Часто на алхимиков доносили в церковь за то, что они повторяли какие-то заклинания или странные молитвы перед печью. Так что, когда имеешь дело с маленьким огнем или маленькой печью, то лучше петь потише. После этого Кусла переговаривался с Вейландом, который был наверху множество раз, и перестал нагнетать воздух в тот момент, когда уже могла появиться неиспаряемая свинцовая пыль. Записи, оставленные Томасом, были, скорее всего, правильными. Хотя пришлось приложить немало усилий, но дерево и уголь горели как надо. Оставив печь, чтобы она некоторое время остывала, Им теперь нужно было собрать остывшие кристаллы цинка сверху печи и специально разработанного для этого отверстия, чтобы все закончить. Это казалось легким занятием, но с Куслы сошло 7 потов. Боже, боже. Как раз тогда, когда он вздыхал, Фенесис наконец-то пришла в себя. «Похоже, что ты станешь святой Алканикс. Это святая, которая оберегает кузнецов». Фенесис показала свое неудовольствие, но уставилась на печь, стоящую за Куслой. «Все закончено?» «Почти». Фенесис наконец-то тяжело вздохнула от облегчения и расслабила тело, прислонившись к стене. «Можешь стоять?» «Нужно сделать еще что-то?» Как типичная сестра, несмотря на разбитость от усталости, она продолжала покорно работать до тех пор, пока все не будет сделано. Она заставила себя встать, и хотя она шаталась, когда стояла, но Кусла все же поразился ее силе воли. «Еще тебя ждет награда за такую тяжелую работу. Пошли наверх». «А?» Кусла первым помчался вверх, а Фенесис подобрала висячую тканевую броню и поспешила за ним изо всех сил. Они направились наверх, через мастерскую, наполненную различными предметами, и открыли дверь наружу. Их взору открылась не стена, а жерло печи и водопровод, оканчивавшийся водяным колесом. Кусла держал в руках бутылку с алкоголем, которую взял, проходя по мастерской. А Вейланд, который уже надел рубашку, сидел перед печью. «Ну как?» Вейланд заметил их только тогда, когда услышал вопрос Куслы, и повернулся к ним, подозрительно на них посмотрев. Возможно, все потому, что во время работы он был так напряжен, что с полоборота мог впасть в неистовство. Побочным эффектом этого было то, что когда работа была сделана, он тут же возвращался к своему бесполезному эго. Он поднял подбородок. Обычный ветряной вал, который также служил как смотровое отверстие, имел еще нечто вроде железной коробки, которая действовала в роли канала, используемого для втягивания воздуха для охлаждения. Кусла заглянул внутрь. Затем он пожал плечами и повернулся, чтобы взглянуть на Фенесис. «Посмотри. Не чихни». У нее снова появилось это снисходительное выражение лица, которое она показывала ранее, в смеси со скептическим взглядом, думая, что ее снова надурят, при виде чего Кусла не смог засмеяться. «Цинк очень легкий, поэтому он может парить в воздухе». «Я возьму на заметку», — сказала она и присела на корточки, чтобы заглянуть в металлическую коробку. Ее несколько ошеломил жгучий запах из коробки, и она немного попятилась. Она подняла голову и посмотрела на Куслу с Вейландом. «Красиво, не правда ли?» Фенесис не ответила и, сглотнув, снова посмотрела в коробку. Стоя за ней, Кусла передал бутылку Вейланду, и тот отхлебнул из нее так, словно пил воду. Нужно было охладить металлическую коробку, если они хотели собрать цинк эффективно. А следы воды, которая плескалась вокруг, были доказательством этих усилий. «Эта руда не так плоха. Алхимик Райс Митчи Белк сказал однажды, цинк – это лама-филосоник. Он словно стебель, но все же как игла. А касаясь его, ощущение, словно прикасаешься к белому хлопку. Красиво очищен, но надо все же его взвесить и проанализировать залу. Оставь это мне. Если мы будем способны воссоздать первоначальный результат, то мы быстро все расшифруем. Этот Томас действительно был волшебником», — сказал Вейланд, укладываясь рядом. «Магия». Фенесис отреагировала на это слово и повернула голову, а на ее лице отобразилось необъяснимое замешательство. Она выглядела так, словно готова была заплакать, но одновременно и засмеяться. Довольно неустойчивые эмоции. Эта эмоция, скорее всего, называлась возбуждением.